отставные генералы и помещаться в этих домах на покойную старость. До станции от города 71 километр. Базар и собор на горе. Собор, впрочем, заколочен. Вокруг базара двухэтажные каменные места жительства бывших почетно-потомственных с каменными воротами и глухими конюшнями, с собачьими будками и с переросшими в одичание садами. На восток, юг, запад и север от базара и от двухэтажных мест жительств этой оседлости одноэтажные деревянные за заборами сады, колодцы на перекрестках, выгоны, поля, небо. РИК в бывшей управе. Общежитие ответственных работников в бывшей чайной с номерами. На прежнем базарном постоялом дворе, в конюшнях и в двухэтажном камне ветеринарная амбулатория. В верхнем этаже старший ветеринар Иван Авдеевич Гроза и там же аптека. Младший ветеринар Климов Николай Сергеевич на дворе во флигеле. Через улицу, как раз окна в окна, также на втором этаже, жил санитарный врач Лавр Феодосович Невельский, занявший целый этаж, обставленный генеральским красным деревом. Врачей в городе 5 человек, ветеринаров 2, учителей человек 30. По сельсоветам, естественно, свои медицинские и ветеринарные амбулатории и свои учительские силы. Ветеринарный врач Гроза и санитарный врач Невельский появились в городе после революции и, встретившись, не подали друг другу руки, не поклонились, не пожелали познакомиться. Тому были причины. Некогда, еще до 5-го года, Гроза и Невельский служили в Калязинском земстве. От пироговских съездов у санитарных советов в земстве осталась традиция, когда новые врачи принимались в земство исключительно по выбору санитарных советов, причем первый год службы они стажировались в качестве временных врачей, дабы среда врачей могла всячески изучить того, кого она принимает в себя. Это не было законом земских уложений. Это была традиция, принятая земской практикой. Председателем земской управы и предводителем дворянства в Калязинском земстве оказался князь Федор Расторов, местный феодал и улан Ее Величества. Князь Расторов воеводствовал по-своему и пригласил двух врачей помимо санитарного совета и без стажа на постоянную службу. Врачи из санитарного совета взволновались и собрались у санитарного врача Лавра Феодосовича Невельского, чтобы обсудить, как им реагировать в защиту пироговских правил. Слово держал Лавр Феодосович, блестящий ораторским искусством и цитатами из земских классиков. Демократы предлагали демократические меры. Было решено собраться вновь и на собрание пригласить тех двух врачей, которых нанимал без санитарного совета князь. Было решено с этими двумя врачами переговорить по-товарищески и убедить их в том, чтобы они сами отказались от предложения князя и подчинились бы традициям. Было решено, в том случае, если врачи откажутся от товарищеских предложений, не подавать этим двум врачам руки, бойкотируя их. Члены санитарного совета вновь собрались на квартире Лавра Феодосовича Невельского, и туда приходили два новых врача. Лавр Феодосович Невельский держал блестящую речь. Он убеждал молодых не нарушать прекрасных пироговских правил. И он предупреждал, что врачи из санитарного совета будут бороться за традиции путем неподачи руки. Молодые выслушали речь Невельского со вниманием и передали ее князю Расторову. Князь Федор Расторов усмотрел в речах Невельского бунт. Экстренно собрал санитарный совет и дал знать врачам, что на этом заседании он представит врачам двух новых коллег, и, будя некоторые не подадут им руки,